Пастушеская жизнь — самый ранний пример подлинного человеческого братства. Джордж Паттенем. Искусство английской поэзии. «Дьявол быстрый, как муха, от меня он скакнул к тебе в брюхо, и только когда уж убрался он вон, ясно мне стало, что я — это он». Старинная детская песенка. Эндландс. Буря. 100 лет назад, в конце октября, фермеры из Эндландс, как всегда по осенней поре, отправились загонять овец домой с вересковых пастбищ. Но в том году так вышло, что пока пастухи вытаскивали из торфяного болота 2 тонущих ягнят, дьявол убил агнецу, сорвал с нее шкуру и спрятался под ней среди овечьего стада. Добравшись до ферм, дьявол носился от одного дома к другому, не давая себя поймать, и проявляясь только в заразе, которую сам и разносил. Нематоды в глазу здорового пса. Рак, поразивший семенники барана-производителя. Кровь в молоке грудничков. Все это были плоды его трудов. По деревням от Андерклафф и дальше по долине поползли разные слухи. И хотя деревенские не особо удивлялись, что безбожников из Эндландс настиг такие окаянные, они обратились к своему священнику с просьбой о защите от козней нечистой силы. Священник, однако, был стар и немощен, и перспектива схватки один на один с дьяволом его не прельщала, так что он попросил епископа прислать ему помощника, разумея под этим замену ему самому. Новоприбывший молодой священник с распятием и кропилом отнесся к поручению скептически. Он видел себя в роли миссионера, несущего свет в темную долину. Местные, по его мнению, ничем не отличались от суеверных дикарей из колоний, которым повсюду мерещились духи. В облаке на небе, в грязи под ногами. Пожалуй, они заслуживали его жалости. Но когда его глазам предстало зрелище разлагающегося скота, когда он увидел, как капает кровь из сосков кормилицы, его решимость ослабла, в то время как дьявол наслал на долину бурю, бушевавшую несколько дней подряд. Дома в деревне по самые окна занесло сугробами. Заготовленные на зиму запасы дров и торфа быстро таяли. Церковь за мостом осталась без света и как-то скукожилась, а покойники на церковном погосте оказались захоронены по второму разу, когда долину и фермерские земли засыпало снегом. Люди вынуждены были взять животных в дом и разделить с ними тепло, чтобы те не замерзли. Поросята и охотничьи собаки спали на ковриках перед очагом. На кухне исходил паром молодой баран. В эти дни не успевало рассвести, как тут же уже смеркалось. И люди начали умирать. Первыми ушли старики. Зайдясь в кашле, они выплевывали легкие, как шкурки от помидоров. Дети сгорали в жару лихорадки. Но еще хуже, самое плохое. Говорили, что невозможно было узнать, кого дьявол навестит в следующий раз. Он не оставлял следов на снегу. Не стучал в дверь. Говорили, сам воздух и был дьявол. В Андерклафф местные обвиняли во всем фермеров Эндландс. Да и сами фермеры начали задаваться вопросом, не навлекли ли они беду на долину тем, что пропустили какое-то предзнаменование. А оно и загноилось, как открытая рана. Ведь влетела же летним вечером галка в дом Кервинов. Она разбилась насмерть, ударившись о стену. И разве дети Дайеров не видели зайца, рывшегося в костях на церковном кладбище? А еще в ту субботу, в сентябре, когда было тепло, Джо Пентекост в кураже после выпитого портвейна, гордясь собой, разбил стакан, когда произносил тост на свадебной трапезе своей дочери. Все смеялись, неловкость ему простили и ни о чем таком не подумали. А теперь они перепирались насчет того, что нужно было сделать, чтобы избавиться от несчастья, насланного на них из-за пролитого вина. Только никто не помнил, каковы были обычаи на этот счет. На ум приходили, и то не полностью, какие-то старые предостережения, в соответствии с которыми они повыбрасывали в снег кошек и посыпали солью ступеньки на крыльце. Но все было тщетно. 13 человек с фермы и из деревни умерли этой осенью. Их трупы, завернутые в одеяло, лежали в сараях и на задних дворах, дожидаясь, пока земля оттает достаточно, чтобы можно было их похоронить.